Джастис Мари Гарретт была подростком из штата Флорида, США, которая неожиданно исчезла после школы. Полиции предстояло раскрыть непростое дело. Чем больше они углублялись в подробности, мотивы и жуткий сценарий, разыгранный преступником, тем больше ужасались циничности и холодности, с которой убийца совершил одно из жесточайших преступлений в истории округа. Пятница, 13 апреля 2018 года, стала по-настоящему зловещим днем. Она стала днем трагедии, которая заставила серьезно потрудиться полицейских штата. Прошло всего 3 недели после 16-летия Джастис Гарретт. В этот день она собиралась в школу, после чего хотела провести время с друзьями. Этим утром девушка проспала и проснулась позже, чем обычно, поэтому уже начала опаздывать на автобус, который забирал ее с остановки. Ее мать по имени Даниэль, которой к этому моменту исполнилось 37 лет, занималась сборами 5-летней дочери в детский сад, поэтому не могла помочь старшей дочери попасть в учебное заведение. По ее словам, Джастис ушла своим ходом в школу. Вечером же она должна была вернуться на школьном автобусе, как это происходило обычно. В назначенное время девушка не вернулась домой. Сначала ее родные не беспокоились, так как у Джастис было очень много друзей, и она могла задержаться с одним из них после занятий. Так бывало часто. Но время шло, а ее все не было. Но мать и отчим не переживали, потому что знали, что дочь могла остаться ночевать у своей лучшей подруги. Родителям надо было рано вставать на работу, поэтому они легли спать, не дожидаясь ее. Но даже на утро постель девушки была пуста, потому мать потеряла терпение. Она ощутила тревогу и забеспокоилась за своего ребенка. Даниэль не могла дозвониться до дочери, поэтому обратилась в полицию. Полицейские приняли заявление об исчезновении и приступили к работе. Детективы начали прорабатывать версии, куда могла деться Джастис. Они привыкли к тому, что подростки часто пропадают, могут оставаться несколько дней у друзей, но, как правило, возвращаются после этого. Однако мать девушки чувствовала, будто что-то не в порядке, ведь дочь совсем не выходила на связь, что и вызывало тревогу. В отличие от классических случаев, сотрудники правоохранительных органов не стали дожидаться известия от пропавшей и сразу начали поиски. Следователи задавались вопросом, могла ли девушка просто сбежать. По словам близких, в ее поведении действительно были некоторые изменения в последние несколько месяцев, которые традиционно тяжело переносят подростки. Ее семья переехала в маленький городок Соренто, штат Флорида, с населением менее 1000 человек. Здесь теплый мягкий климат, красивая природа. Подросток сменил школу. Учитывая, что она была старшеклассницей в середине учебного года, все это действительно могло создать для нее определенные трудности. В такой ситуации типичные подростки нередко теряют контроль и сбегают к своим друзьям, переживая тяжелые времена. Джастис также могла остаться с друзьями на выходные после пятничных занятий. Однако мать девушки отрицала любые подобные предположения. Джастис была взрослой и ответственной, помогала ей с младшей дочерью и не могла просто так пропасть без предупреждения. Порой казалось, что она даже слишком зрелая для своего юного возраста. У нее не было ни одной причины сбежать от близких людей или проблем, так как она привыкла встречать их лицом к лицу. А непреодолимые трудности всегда обсуждала со своей матерью. К тому же все ее вещи остались дома. Даниэль настаивала, что с ее дочерью могло случиться какое-то несчастье, и нужно немедленно начать поиски. Несмотря на заверения сотрудников правоохранительных органов, Даниэль беспокоилась все сильнее. Ее дочь никогда не связывалась с плохой компанией. Попытки сбежать или уйти от проблем были для нее нетипичны. Даже если бы она осталась с друзьями, то обязательно позвонила бы родителям и сообщила об этом. Однако пропавшая молчала, игнорировала любые звонки и сообщения, в том числе в социальных сетях. Девушка была дружелюбной и общительной, не употребляла запрещенные вещества, алкоголь. Было просто нелепо предположить, что она решила уйти, не предупредив никого. Полицейские проверили по базам данных пропавшего подростка и подтвердили все слова матери. Она действительно не числилась в криминальных сводках. Джастис также не попадала в ДТП. Полицейские начали разыскивать девушку с общения со всеми ее друзьями. Они опросили десятки подростков, одноклассников и друзей. Из-за этого появилось множество слухов, которые начали расползаться в социальных сетях. Школьники перебирали историю Джастис на разный лад. Одни говорили, что видели ее спящей на кладбище на могилах. Другие утверждали, что она переехала к своему тайному бойфренду. Большая часть этой информации являлась выдумкой. Юноши и девушки из эгоистичных побуждений придумывали самые нелепые байки, просто чтобы получить больше популярности в школе и привлечь к себе внимание. На самом деле у нее не было парня, и она никогда ранее не имела привычки гулять по кладбищу. Другая часть подростков, которые искренне любили и дорожили пропавшей, начали противодействовать распространителям слухов. Для этого они устраивали разоблачение этих домыслов и неоднократно нападали на самых отъявленных сплетников. По этой причине одну из девушек даже отстранили от занятий на период расследования в школе. Произошедшее взволновало не только родителей и детей, но и весь городок. Общественность негодовала и пыталась оказать помощь в поисках, но безуспешно. Несмотря на эти препятствия, полицейским удалось сузить круг подозреваемых и людей, наиболее близких к пропавшей, до разумного числа. В него вошли ближайшие школьные друзья девушки, которые в первую очередь были подвержены допросам. Полицейские ожидали благодаря этому найти юную красавицу целой и невредимой. Однако то, что они выяснили, не просто крайне поменяло направление работы, но и позволило разыскать одного из самых кровожадных злодеев, которые встали на пути опытных детективов. Полицейские пообщались со всеми знакомыми девушки, а также опросили учителей и одноклассников. Следователи установили, что она так и не пришла в школу в ту пятницу, а значит, пропала еще утром. Проверка записей с камер видеонаблюдения по маршруту движения Джастис и геолокации ее телефона показали, что она действительно отправилась в школу около 7:25 часов утра, когда вышла из дома. Но она исчезла примерно в получасовом промежутке, когда находилась по дороге в учебное заведение. Но что же произошло с Джастис по пути? Через 4 дня после исчезновения юной Джастис, 17 апреля, в отдел полиции обратился мужчина. Он совершал утреннюю пробежку, когда обратил внимание на посторонний неприятный запах в стороне от тропы. Это заинтересовало его. Он двинулся в сторону леса. Пройдя всего несколько метров, спортсмен наткнулся на тело человека. Мужчина не стал разбираться и затаптывать улики на месте преступления, потому сразу позвонил в службу экстренной помощи 911. Офицеры полиции прибыли на место трагической находки и обнаружили женское тело с признаками очень сильного разложения. Была заметна незначительная причастность животных и жаркой влажной погоды. Но основная масса поврежденных тканей была получена в результате воздействия какого-то химического вещества. Судмедэксперты выяснили, что это было что-то вроде отбеливателя, которым было облито тело жертвы. По всей видимости, этот шаг предназначался для сокрытия следов и улик. На месте преступления идентифицировать погибшую не удалось. Предстоял лабораторный анализ. Но следователи предполагали, что это и есть пропавшая Джастис, которую все так активно искали. Вся верхняя часть тела была обезображена химическими ожогами, но даже в таком состоянии было очевидно, что девушка умерла не своей смертью. Полицейские определили, что перед ними находится Джастис, только после того, как смогли проанализировать ДНК. Она нашла свое последнее пристанище в лесистой местности, неподалеку от города Деланда, расположенного примерно в получасе езды от города, где она жила, Соренто. Верхняя часть тела сильно разложилась, вплоть до того, что были обнажены кости. Нижняя половина частично сохранилась, благодаря брюкам и обуви. Кроме того, здесь могло оказаться меньше химического средства, потому ткани не так сильно обожгло. Точную причину смерти Джастис установить не удалось из-за плохого состояния тела, но наиболее вероятным казалось удушение. Нападавший стянул брюки девушки до лодыжек, а толстовка была задрана до шеи, что позволило предположить сексуальное насилие. К сожалению, отбеливатель смог уничтожить большую часть следов, и доказать этот мотив не удалось. Было очевидно, что жертва получила несколько сильных ударов по лицу, так как ее нос был сломан в нескольких местах. Полицейские допросили бегуна, который обнаружил жуткую находку и заявил в 911. И он смог дать ценную информацию. По словам мужчины, когда он пробегал неподалеку от тела по тропе еще 16 числа, то издалека увидел в том месте еще одного человека. По телосложению со спины это был мужчина, но большего свидетель описать не смог, так как злоумышленника спугнул шум приближающегося спортсмена, и тот сбежал. Ему показалась странная реакция незнакомца, поэтому он приметил это происшествие, но в тот день не подошел к месту и не увидел тело, а сделал это только на следующий день. Сам бегун был не причастен к случившемуся, что также было проверено следствием. Он успешно прошел проверку на полиграфе, и у него было алиби в день исчезновения Джастис. Для получения новой информации детективы подробно изучили записи с камер видеонаблюдения по всему маршруту движения Джастис, в частности на ближайшей остановке, где подросток должна была сесть в автобус. По словам матери девушки, она пошла в школу самостоятельно, однако вскоре полицейские обнаружили, что это была ложь. На самом деле, тем утром ее отчим Роберт согласился помочь отвезти школьницу в учебное заведение. Он как раз собирался на работу, где подрабатывал плотником и разнорабочим. Последнее время у мужчины плохо шли дела, и он не мог устроиться на постоянную занятость. Детективам было непонятно, почему мать солгала о том, как ее дочь добиралась в школу. Поэтому следователи пообщались с матерью убитой девушки более внимательно. В этот раз она изменила свою историю и подтвердила, что дочь ушла не сама. Роберт согласился отвезти Джастис в учебное заведение на своем автомобиле. Женщина объяснила свою ложь тем, что у Роберта было приостановлено действие прав на управление автомобилем. Она боялась, что его накажут, если бы она с самого начала рассказала полицейским правду. Это произошло в тот период, когда все еще надеялись найти девушку живой и невредимой. И женщина была уверена, что ее маленькая ложь никак не помешала бы поискам дочери. К сожалению, подобных обманов в этом деле было огромное количество. Потому следствию пришлось изрядно попотеть, чтобы восстановить картину событий. После этого детективы запросили записи с камер видеонаблюдения школы, которые были направлены на парковку для автомобилей. Именно в этом месте должен был остановиться отчим с Джастис, если он действительно подбросил подростка на учебу. На этом месте также останавливался автобус, который подвозил детей до школы и на который опоздала девушка. Удивительно, но именно в тот промежуток времени, когда главные участники этого расследования должны были попасть на камеры видеонаблюдения, произошел сбой, и запись не велась. Поэтому нельзя было определить, высаживал ли отчим Джастис. Однако десятки свидетелей утверждали, что девушка так и не пришла в школу. Никто не видел ее в тот день, поэтому появились сомнения, что он приезжал к школе. В любом случае, последним, кто видел убитую живой, был Роберт, возлюбленный матери Джастис. И только отчим мог знать, что произошло. Полицейские пригласили мужчину на допрос. Они усилили на него давление. Наконец, мужчина начал говорить. 29 апреля Роберт рассказал, что он так и не довез Джастис в школу. Вместо этого он повез ее в соседний город, по ее же просьбе, и высадил на въезде в город, чтобы она могла встретиться с каким-то своим другом. По словам мужчины, Джастис очень просила его об этом. Он думал, что это ее парень, с которым девушка встречалась втайне от всех, в том числе от матери, поэтому поддался ее уговорам, чтобы наладить отношения с Джастис и получить ее доверие. По словам Роберта, он не выпытывал подробности у девушки, так как недавно начал отношения с ее матерью и очень хотел понравиться подростку, чтобы продолжать встречаться с Даниэль. Но Роберт не знал имени и подробностей друга, с которым она встречалась. Джастис обещала добраться до школы самостоятельно, а обратно намеревалась вернуться на автобусе, поэтому он был уверен, что все в порядке. Сам мужчина не мог ждать ее, так как должен был отправиться на свою смену разнорабочего в округе Валусия. У него просто не было на это времени. Полицейские были поражены этим поворотом. Ни один из родителей ничего не слышал об этом тайном незнакомце, с которым она должна была встретиться. Вероятно, он мог быть последним, кто видел девушку живой, или даже может быть причастен к тому, что с ней произошло. Получить хоть сколько-нибудь ценную информацию от матери и отчима не удалось. Тогда детективы снова отправились к друзьям Джастис, и именно это помогло им получить первые ценные зацепки. У самой девушки не было бойфренда, это подтверждали все ее подруги. Однако они рассказали, что убитая совсем недавно начала рассказывать об одном парне в интернете. Она познакомилась с ним в соцсетях, и юноша проявлял интерес к ней, много писал ей, о чем подросток поделилась со своими подружками. Но Джастис не нравилось его повышенное внимание к своей персоне, и они сомневались, что убитая стала бы с ним встречаться. Полицейские проверили странички жертв в социальных сетях. Они проанализировали лайки, комментарии, последние подписки и диалоги. Детективы обнаружили один аккаунт, который в последние месяцы активно переписывался с Джастис и проявлял различную активность на ее странице. 18-летний парень, на обложке которого был мускулистый юноша, долгое время общался с девушкой. Он открыто флиртовал с ней, предлагал познакомиться и делал комплименты в ее сторону. Несмотря на то, что парень утверждал, что живет неподалеку, полицейские не смогли найти никого похожего на фото в ближайшем окружении убитой девушки. Ни одна из подруг погибшей также не узнала парня. несмотря на его активные попытки познакомиться, ни на одно из сообщений Джастис так и не ответила. Она просто игнорировала его послание. Тем не менее, полицейские были уверены, что этот аккаунт в соцсетях является ключом к разгадке преступления. Детективы тщательно проверили страницу и данные навязчивого юноши из соцсетей. Они узнали номер телефона из его учетной записи. Как оказалось, этот аккаунт принадлежал не 18-летнему парню, а мужчине средних лет по имени Роберт Керн. Это был отчим Джастис. Следователи не могли поверить своим глазам, ведь он еще на допросе вызвал к себе недоверие. Они снова обратились к мужчине, который так охотно шел на сотрудничество в самом начале. Однако теперь отчим полностью изменил свою позицию и отказывался идти на контакт. Офицеры полиции были настойчивы, так как Роберт уже был пойман на лжи. А теперь к нему вели все зацепки, и он стал главным подозреваемым в деле об убийстве несовершеннолетней девушки. Несмотря на его сопротивление, полицейские арестовали Роберта Керна и провели полный анализ его личности, чтобы сопоставить его с произошедшим кровавым преступлением. Конечно, переписка в социальных сетях не давала права обвинить человека в убийстве. Роберт на тот момент уже практически успел стать членом семьи, так как с прошлой осени встречался с матерью жертвы. Он постоянно оставался у них дома с ночевкой, часто контактировал со всем семейством. Никаких свидетельств неподобающего поведения мужчины в отношении к девушке не было. Как минимум, Даниэль о них не знала. А Джастис молчала и никому не рассказывала. Сам Роберт также не признавал своей вины и отрицал какие-либо домогательства в отношении подростка. При этом переписку в социальных сетях называл неудачной шуткой. Мужчина объяснял свои навязчивые сообщения с комплиментами тем, что пытался таким образом поднять самооценку Джастис, которой было бы приятно получить столько мужского внимания. Однако его версия звучала абсолютно абсурдно, потому что Джастис не пошла на контакт с парнем, который лайкал ее фото и осыпал комплиментами. Она просто игнорировала его и считала его безумным при разговоре с подругами. В поисках улик против отчима детективы решили пообщаться с самой близкой подругой Джастис, которую звали Рошель. Девушка рассказала, что они очень тесно дружили, особенно в последнее время, потому что Джастис часто оставалась у нее дома. В один из таких визитов отчим приехал за ней. Он спрашивал, все ли в порядке с Джастис и когда она собирается возвращаться домой. Но этот визит еще больше напугал убитую. После этого Джастис не ушла домой, а осталась ночевать у подруги. По словам Рошель, за несколько месяцев до трагедии, ее подруга настолько часто оставалась, что это стало выглядеть подозрительно. Было ощущение, что она старается избегать ночевок у себя дома. В последние месяцы Роберт как-то очень часто оставался у Даниэль. Могло ли его присутствие вызывать нежелание оставаться дома у жертвы убийства? По словам Рошель, Джастис почти целый месяц непосредственно перед своей смертью провела у нее. Также она отметила, что подруга стала более нервной. Если раньше она была спокойной, то теперь буквально вздрагивала от любого случайного прикосновения. И косвенно признавалась, что боится своего отчима. Лучшая подруга вспомнила на допросе, что она видела Роберта в день, когда Джастис исчезла. По ее словам, он выглядел жутко. У него был страшный взгляд, настолько, что она действительно почувствовала испуг. После этого она невольно подумала, что понимает, почему Джастис пыталась все ночевки проводить у нее. Однако Рошель так и не смогла точно сформулировать, что именно в Роберте выглядело подозрительно или пугающе. Несмотря на это, следователи поняли, что двигаются в верном направлении. Детективы решили копнуть глубже в биографию главного подозреваемого. Они анализировали его диалоги в социальных сетях и звонки с мобильного телефона. То, что обнаружили полицейские, в буквальном смысле вызывало тошнотворное чувство. Как оказалось, у Роберта было богатое криминальное прошлое, начиная с двух краж со взломом, которые он совершил в начале 2000-х годов. По истории поисковых запросов последнего месяца удалось обнаружить поиски препаратов, которые способны заставить человека потерять сознание, включая хлороформ. Он также пытался приобрести это средство, видимо, удачно. Кроме того, злоумышленник долгое время осматривал карты и ближайшие леса, по всей видимости, в поисках идеального места, чтобы спрятать тело, а также искал способы очистить следы с тела, узнав про отбеливатель, которым и было обработано тело жертвы. Детективы проверили геолокацию мобильного телефона преступника в день исчезновения девушки. Как оказалось, он не вез ее на автобусную остановку или школу, не высаживал в городе для встречи с неизвестным юношей. Роберт целенаправленно поехал в лес, где позже было обнаружено тело юной Джастис. В этом месте мобильный телефон долгое время оставался неподвижен. По данным представителей правоохранительных органов, около часа. Изначально Роберт утверждал, что должен ехать на работу в округ Валусия, но это была ложь, так как он привез дочь своей возлюбленной в лес, где напал на нее, предположительно изнасиловал и убил, а затем занимался сокрытием улик. Новые улики позволили предъявить обвинение в убийстве отчиму Джастис. Он содержался под стражей до начала судебного процесса. Точный мотив преступника так и не был известен. Он не озвучил его до самого окончания судебного процесса. Но сторона обвинения считала, что это убийство с целью изнасилования. Роберт отказался давать показания в свою защиту на суде, но никогда не признавал своей вины. Несмотря на это, у прокуратуры оказалось достаточно улик, чтобы обвинить мужчину в убийстве. На суде было озвучено бурное криминальное прошлое обвиняемого. Впервые Роберта арестовали в мае 2019 года в штате Нью-Йорк по обвинению в мошенничестве. С мая 2019 года он содержался в тюрьме округа Валусия без права на залог. Было доказано, что в 1999 году он впервые преступил закон и совершил кражу со взломом, за которую получил 18 месяцев тюремного заключения. Спустя 3 года он совершил еще одну кражу, за которую отсидел год. Ложью оказались все показания преступника. Он утверждал, что высадил Джастис около школы ранним утром, а также рассказывал, что работал плотником. Однако оба утверждения были опровергнуты. После того, как обман был раскрыт, Роберт начал придумывать другие оправдания. Но все это было ложью, призванной запутать следователей. Детективы смогли в точности отследить перемещение злоумышленника и его жертвы, сопоставили все временные промежутки. Его мобильный телефон и переписки позволили сделать вывод, что он долгое время готовился к этому преступлению. Обвинение считало, что у девушки с самого начала не было шансов выжить, так как Роберт хотел именно убийства. Частицы растительности из местности, где было найдено тело, удалось обнаружить в автомобиле преступника, несмотря на то, что он утверждал, будто никогда не был в этом районе. Однако он был здесь как минимум дважды. После того, как он совершил жестокое преступление, мужчина еще раз вернулся в это место позже. Его телефон был запеленгован в этом районе на короткий период, 16 апреля. Предположительно, в это время он приехал и облил тело химическим средством, чтобы замести следы злодеяния. И в этот момент его увидел бегун, который позже нашел тело. На момент совершения преступления обвиняемому исполнилось 43 года. Прокуратура пыталась доказать, что его нападение носило сексуальный характер. Он похитил подростка целенаправленно, чтобы изнасиловать и жестоко расправиться. Подсудимый давно испытывал влечение к Джастис, но она всячески избегала его, редко появлялась дома. А Роберт не оставлял попыток воспользоваться ею, и однажды наступил подходящий момент, и он все-таки добился своего, гнусно отобрав жизнь у 16-летней Джастис. Мать Джастис, шокированная убийством дочери своим сожителем, дала показания против него. Она утверждала, что именно Роберт не дал ей позвонить в полицию сразу после исчезновения дочери, убедив ее в том, что она просто ночует у Рошель. Затем попросил ее солгать, что Джастис ушла сама в школу. Мать изначально не понимала, зачем он ее об этом попросил, посчитав, что он опасается последствий из-за вождения без прав. После обсуждения материалов дела, присяжные буквально за полчаса вынесли решение. По их мнению, Роберт Керн был виновен в убийстве подростка первой степени. Он получил пожизненный срок, без права на условно-досрочное освобождение, а также еще 5 лет тюремного заключения за попытку запутать следствие. За все время процесса он ни разу не признал вины, не проявил раскаяния по поводу произошедшего. Несмотря на очевидные доказательства, преступник до последнего мгновения настаивал на своей невиновности и обвинял власти в произволе. Поделитесь своим мнением в комментариях, а также ставьте лайки, если эта история показалась вам интересной. Ну и не забывайте про колокольчик. Спасибо за просмотр.